Оксана Северная. Невеста проклятого Василиска. Глава первая. Арина. «Арин, ты готова?» В комнату влетела раскрасневшаяся Уля, сверкающая пайетками, как гирлянда на новогодней елке. Мини-платье обтягивало пышные формы подруги и совершенно не скрывало ни одного из ее достоинств. И Ульяну это ничуть не смущало. «Ну, не буду тебя больше отвлекать», — отозвалась мама с экрана телефона и подмигнула. «Развлекайтесь. Подарочек на карточку я тебе перевела. Купишь себе что-нибудь. И Андрюша тебя тоже поздравляет. Но он сегодня в ночную не смог позвонить. Или все дело в том, что отчим меня на дух не переносил. Может, даже и забыл о моем существовании за 3-то года. Но озвучивать свои мысли я, конечно же, не стала». «Понимаю, мам», — кивнула и немного натянуто улыбнулась. «Все в порядке. Спасибо. Люблю тебя, солнышко. Еще раз с днем рождения». Мама послала воздушный поцелуй и отключилась. Поднялась с кровати и одернула платье, которое так и норовило оголить меня больше, чем хотелось бы. Вообще, я планировала отметить день рождения валянием в кровати с новой серией сериала и порции сна до полудня. Да и завтрашнюю утреннюю смену в кафе никто не отменял. Но Уля попросила приберечь этот вариант на мое 70-летие, а в 20 полагалось покорять танцполы столицы. Ни одного танцпола до сих пор я не покорила. Но, наверное, еще не поздно начать. «Серьезно? И в этом ты собиралась свой юбилей отмечать?» Уля набросилась на меня прежде, чем я хоть что-то успела сказать. «Я тебя зря, что ли, 2 часа красила и локоны крутила? Ты платье у учительницы младших классов отобрала, да? Кажется, у моей было похожее». Перевела взгляд на свое отражение в зеркале, висящем на противоположной стене. Платье как платье. Светло-голубое, прямое, с небольшим белым воротничком и чуть выше колен. А вот от макияжа я с непривычки в который раз вздрогнула. Черные тени, черная тушь, черная подводка, да еще и под глазами залегли тени, вследствие полубессонных ночей перед вчерашним экзаменом. И их не смогли смыть все эти многочисленные мазилки, которыми Уля натирала меня часом ранее. Темные волосы, которые по задумке должны были крупными локонами струиться на левое плечо, конечно же, спутались. Припудренная зомби. И какой мне танцпол? От бабули досталась. Семейная реликвия. Я хихикнула. Я, по крайней мере, не хожу по улицам в ночной сорочке. Много ты понимаешь. И вообще мы в клуб, а не в монастырь собираемся. Ульяна фыркнула. Ладно, как там говорила Золушка? Главное — туфли. У тебя 38-й же? Ага. Подруга направилась к шкафчику, который мы еле втиснули в нашу небольшую комнатку в общежитии. Распахнула его и принялась что-то искать. А я тем временем принялась разгребать бардак, который остался после сбора девочек. Сейчас создавалось ощущение, что в нашей с Улей комнате был обыск. Причем весьма тщательный. «Так, где же они?» Ульяна гневно раскидывала коробки и двигала вешалки с вещами. «О, вот! Как от сердца отрываю! Держи, Золушка! Сегодня я твоя фея крестная!» Перед глазами появились темно-синие туфли, конечно же, на огромном каблуке. Эдакие ходули. «Класс!» Я обулась и пошатнулась с непривычки. «Если что, их можно использовать в качестве самообороны». «Точно! Если кто-то захочет совратить невинную учительницу, ты ему раз каблуком!» Ульяна захихикала. «Но уже намного лучше. Еще кое-что, подожди!» Подруга развернулась к столу и принялась перекладывать баночки и коробочки. «Где же они? Тут были сережки такие с камушками. Не видела?» Она на мгновение замерла. «Опять ты свои глюки рисуешь? Собака с головой льва? И павлин классный. Или это не павлин? И как ты все это придумываешь? Уля подхватила лист бумаги и помахала у меня перед лицом. Я выхватила свой рисунок из рук подруги и запихнула в тумбочку. Откуда брались все эти образы, я не имела ни малейшего понятия. Но стоило только задуматься с карандашом в руках, как на листе тут же появлялись новые миры. И каждый раз разные. «Сны зарисовываю», — пожала плечами. «Хоть во сне путешествуешь. А у меня что во сне сессия, что наяву». Подруга вернулась к поискам. «Так, где чертовы сережки, а? Погоди-ка, а что это? Никогда раньше не видела». Ульяна помахала перед моим носом небольшой коробочкой из темного дерева. «Понятия не имею», — пожала плечами. «Я тоже вижу это впервые. Может, кто-то из девочек забыл, пока мы собирались?» Но Уля одним движением распахнула коробочку, и ее брови подпрыгнули от удивления. «Не думаю, что это мог кто-то забыть. Тут кольцо, смотри. Красивущее. Неужели? От Дэна?» Имя бывшего парня резануло слух. «Если это и был подарок, то точно не от Дэна. После всего, что случилось на прошлой неделе, мы с Денисом расстались окончательно и бесповоротно, и глаза б мои его больше не видели». Подхватила коробочку, заглянула внутрь и вздрогнула. В ней и правда на небольшой подушечке расположилось колечко из чуть почерневшего серебра в форме змейки. Каждая мельчайшая чешуйка поблескивала в свете люстры. В глазах у этой змейки искрились два темно-зеленых камня. И выглядела эта рептилия весьма правдоподобно, надо сказать. «А он, похоже, решил принести свои извинения», — Уля подмигнула. «Сомневаюсь». Я покрутила колечко перед глазами. «Но даже если так, я его верну». «Сдурела? Если не нравится, мне отдай. Так, я сейчас поищу записку. А может, он сообщение отправил? Проверь телефон». Вновь перевела взгляд на змейку. Было в ней что-то отталкивающее. Внутри появилось какое-то неприятное предчувствие. Странное, непонятное, липкое ощущение сковывало изнутри. Мурашками прокатывалось по коже и исчезало на кончиках пальцев. И в этот самый момент кольцо, клянусь, пришло в движение. Моргнуло раз, второй. Что за шуточки такие? Это не смешно. Я проговорила, ощущая, что язык отказывается меня слушаться. Рептилия тем временем распрямилась на ладони и двинулась в сторону безымянного пальца. Я попыталась ее стряхнуть, но не тут-то было. Змейка будто цеплялась чешуйками за мягкую кожу. Мгновение, и кольцо уже обхватило безымянный палец. Я схватила за полоску из металла и потянула. И вновь неудача. Кольцо плотно врезалось в кожу и будто сжалось еще сильнее. «Должна же быть записка!» Голос Ульяны зазвучал будто сквозь толщу воды, а следом перед глазами замелькали разноцветные искры. Принялась размахивать руками, попыталась закричать, но тщетно. И в этот самый момент пол ушел из-под ног. Мир перед глазами пришел в движение. Резкий рывок, и комната попросту исчезла. Сердце бешено заколотило в груди. Дыхание перехватило, по телу прокатила дрожь. Зажмурилась. «Какого черта?» «Нет, это все нереально. Сон. Игра разыгравшегося воображения. Сейчас я очнусь. Открою глаза, и все исчезнет. Раз, два...»